Глава 21. Мэгги. К счастью, Нины не оказывается рядом, когда я замечаю, как в углу столовой у плинтуса что-то блестит. Приглядываюсь и понимаю — шпилька. Нина такими не пользуется, значит, моя. Скорее всего, много лет назад она закатилась за ковер. И теперь во время уборки Нина случайно вытащила ее на свет пылесосом. На очередную проверку не похоже. Слишком уж неприметная вещица. Совсем не то, что в прошлый раз, когда Нина ушла вниз на кухню, оставив мобильник на обеденном столе под сумочкой. Я лихорадочно набрала номер службы спасения, однако гудков не услышала. Нина вытащила маленькую карточку, которая отвечает за связь. Тщательно взвесив все обстоятельства, я прихожу к выводу, что это случайная удача, а значит, грех ею не воспользоваться. Нина готовит ужин и не обратит внимания на дребезжание моей цепи. Поэтому я осторожно поднимаюсь и, как сорока, несущая все блестящее в свое гнездо, хватаю шпильку. Она сделана из металла. И сегодня вечером я попробую, наконец-то, открыть ненавистный замок, сковывающий мою лодыжку. Дрожащими руками засовываю находку в левую чашку бюстгальтера, из которого, как из всех остальных, Нина вытащила косточки еще несколько месяцев назад, когда при стирке обнаружила, что одна из них пропала. С ее помощью я тоже пыталась открыть замок, правда, безуспешно. Металл, из которого она была сделана, оказался слишком мягким. Не то что шпилька. Делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и осматриваю комнату. Мой двор для прогулок. Если Нине не помешать, она будет держать меня здесь до смерти. Но я пока не готова сдаться. Возможно, удастся выбраться самой. Или меня обнаружат. Или Нина изменит свое отношение и поймет, что поступает со мной несправедливо. Надежда — единственное, что у меня осталось. И я буду продолжать бороться. Мое заключение длится уже 2 года. По крайней мере, так говорит Нина. Сама я потеряла счет времени. Чтобы отметить первую годовщину, она заказала двуслойный бисквитный торт и заплатила пекарю, чтобы он украсил его тюремной решеткой из крема и зажженной свечой. На 2-й год, разрезая пирог пластиковым ножом, я обнаружила внутри пилочку для ногтей, не металлическую, на тканевой основе, совершенно бесполезную. Интересно, что она запланировала на 2-й год? Надеюсь, эта маленькая шпилька поможет мне выбраться раньше. Все прошлые мои попытки сбежать были совершенно безрассудными и отчаянными. В первый раз, вскоре после заточения, я швырнула табурет в ставни. Но те даже не погнулись, зато от табурета отвалились 2 ножки. И когда вечером Нина открыла дверь моей спальни, чтобы перестегнуть цепь и выпустить меня на ужин, я набросилась на нее с одной из них. Она заметила мою тень, когда я замахнулась и успела пригнуться. Так что удар пришелся по руке, а не по голове, как я планировала. Нина вырвала палку из моих рук и стала колотить меня по ребрам. Испуганная ее яростью, я даже не сопротивлялась, понимая, чем все это может закончиться. Однако вместо того, чтобы смириться и бросить попытки, преисполнилась еще большей решимостью сбежать. В следующий раз, когда я запустила свою тарелку с обедом в окно столовой, Нина вырубила меня, ударив по голове винной бутылкой. Я очнулась и обнаружила, что обмотана, как мумия, цепью, пристегнутой к лодыжке. Так и пролежала 2 дня в своих испражнениях, пока она меня не освободила. Чтобы выбраться, я пробовала все. Даже крышкой сливного бачка раздробила батарейку в надежде, что содержащаяся в ней кислота растворит звенья цепи. Но вместо свободы получила лишь болезненные химические ожоги. Единственное, чего я не пробовала — устроить пожар и то лишь потому, что у меня не было доступа к легко воспламеняющимся предметам. Я заливала ванную и забивала канализацию, чтобы вынудить Нину пригласить в дом посторонних. Когда прибыл сантехник, она связала меня и накачала наркотиками, чтобы я не смогла ее выдать. Так мы и живем в бесконечном противостоянии. Я ищу новые способы побега, а Нина мешает мне и назначает наказание. Возможно, шпилька изменит баланс сил. Наконец появляется Нина с двумя тарелками очередного малосъедобного жаркого. Ужин проходит за вежливыми, бессмысленными разговорами ни о чем. К моему облегчению о Хантере и его смерти Нина больше не вспоминает. Несмотря на вымученную, натянутую атмосферу, я всегда с нетерпением жду этих ужинов, потому что они — мой единственный шанс на человеческое общение. Мне 68, и я очень боюсь потерять рассудок. Память уже начинает временами отказывать. Ученые доказали, что одиночество усугубляет развитие слабоумия и болезни Альцгеймера. Поэтому я так цепляюсь за книги и редкие разговоры с Ниной. Это моя последняя возможность поддерживать активность мозга, чтобы в конце концов не угодить в еще более страшное заключение, из которого уж точно не будет выхода. Однако сегодня я не могу дождаться окончания ужина. Отказываюсь от десерта под предлогом, что у меня болит голова, и прошу позволения вернуться к себе. На удивление, Нина даже приносит таблетки от головной боли. Они в упаковке, поэтому я могу быть спокойна, что это не слабительное. Она помогает мне подняться наверх, перестегивает цепь и желает спокойной ночи. Впереди у меня 2 дня, чтобы освободиться. Однако ждать я не намерена и сразу принимаюсь за работу. Разгибаю шпильку и складываю один конец в виде крючка. Подвигаюсь поближе к лампе. Беру неисправные очки и приступаю. Не то чтобы я знала, как это делается. Так, видела пару раз в фильмах. Сначала просто проворачиваю. Ничего не происходит. Я не расстраиваюсь. Глупо ожидать, что получится с первого раза. Кручу булавку во все стороны. По часовой стрелке, против, вверх, вниз, назад, вперед, пытаясь поддеть и ослабить пружину. Не знаю, сколько проходит времени, но когда я поднимаю голову, на улице уже темно. Пора ложиться. И тут раздается щелчок. Я перестаю дышать. Получилось? Дергаю замок. Тщетно не поддается. Шевелю булавкой. Она ходит свободно. Почему тогда не открывается? Достаю шпильку и внимательно ее осматриваю. Загнутый конец отломился и остался внутри. Нет, только не это. Бормочу я и прижимаю ладони к груди, словно в молитве. Переворачиваю замок и трясу его в надежде, что обломок выпадет. Но ничего не происходит. Тогда я стучу им по кровати и по полу. Бесполезно. Не паникуй, говорю себе. Впереди еще 2 дня, чтобы все исправить и попробовать снова. Я очень надеюсь, что у меня получится. Потому что не уверена, хватит ли сил для новой схватки с дочерью.